Галатея 2. Раз уж мы заговорили о девицах с именем Галатея, имеет смысл познакомиться еще с двумя. У Пандиона Фестского с Крита был сын Лампр, женившийся на некой Галатее. Лампр совершенно не стремился плодить девочек и сказал жене, что если родит дочку, пусть убьет ее, а они продолжат пытаться, пока она не родит желанного Лампру сына. Их первенцем стала прелестная девочка. Галатее не хватило духу ее убить, да и какой же матери хватит. И она сказала мужу, что родился здоровенький мальчик, а назвать она его хочет Левкиппом, белая лошадь. Лампр поверил жене на слово и никакими анатомическими осмотрами утруждаться не стал. И вот так Левкипп, воспитанная мальчиком, выросла в пригожего, умного и всеми любимого юношу. Но подходил подростковый возраст, и Галатея все больше боялась, что роскошные природные формы ее дорогого чада и зримое отсутствие какого бы то ни было пушка на подбородке должны рано или поздно выдать все Лампру, а он был не из тех людей, кто готов легко закрыть глаза на обман. От греха подальше Галатея взяла Левкипп и попросила убежище в храме Лето, Титаниды, матери Аполлона и Артемиды, где молилась, чтобы ее дочь сменила пол. Лето ответила на ее молитвы, и Левкипп в мгновение ока превратилась в мускулистого юношу. Как и положено мужчине, везде, где надо, поперли волосы, возникли положенные бугры, а не положенные исчезли, Лампру все оказалось невдомек, и они жили дальше долго и счастливо. Многие поколения после этого случая город Фест отмечал праздник, называемый Эгдисией. Это слово одновременно означает линьку, разоблачение, сбрасывание и переоценку. Выход из чего-то одного и вхождение во что-то иное. Согласно ритуалу, все фестские юноши жили среди женщин и девушек, носили женское платье и обязаны были принести клятву гражданина, и лишь после этого их отпускали из агелы или отрочества и позволяли им мужское облачение и положение.